Глава четвертая. Потайная башня. У меня нет желания рассказывать вам однообразные приключения тех утомительных дней, в течение которых Вула и я совершали свой путь сквозь стеклянный лабиринт, сквозь темные извилистые подпочвенные ходы под долиной Дор и золотыми скалами, пока, наконец, мы не вышли на склонах горы Иоц, как раз над долиной потерянных душ. Это жалкое чистилище Барсума населено несчастными, которые не решались продолжать начатое ими паломничество в долину Дор и не могли вернуться в страны внешнего мира, откуда они пришли. Здесь след похитителей Деи Тори свел вдоль подножия гор, через крутые обрывы, по краю страшных пропастей, иногда заводил меня опять в долину, где мне не раз пришлось сражаться. Наконец, мы подошли к узкому ущелью, которое с каждым шагом делалось все круче и непроходимее, пока мы не очутились перед могучей крепостью, скрывавшейся за высокими скалами. Это было тайное убежище Мата и Шанга, отца жрецов. Здесь, окруженный горсткой правоверных, жил Хеккадр древней веры, некогда влавствовавший над всем Барсумом. Отсюда посылал он свои духовные наставления тем немногим народам, которые упорно продолжали держаться старой религии. Солнце заходило, когда мы подошли к неприступным стенам горной крепости. Опасаясь быть замеченным, я спрятался с Вулой за гранитную глыбу, в зарослях колючего красного кустарника, который покрывает бесплодные склоны отца. Мы лежали в кустах, пока не наступила полная темнота. Тогда я выполз и приблизился к крепостным стенам. По небрежности ли, или из сознания полной неприступности убежища, массивные ворота оказались приоткрытыми. За ними виднелась группа стражников, весело смеющихся и занятых одной из непонятных мне барсумских игр. Ни один из них не принадлежал к партии, сопровождавшей Туриды и Мата и Шанга, поэтому, полагаясь вполне на свой маскарад, я смело прошел через ворота и подошел к ним. Люди прекратили игру и взглянули на меня без признака подозрения. Точно так же взглянули они на Вулу, недовольно ворчавшего. «Каор!» — произнес я марсианское приветствие. Воины встали и поздоровались со мной. «Я только что...» «Прибыл Золотых Скал», — продолжал я, — «и мне нужна аудиенция у Хеккадра, Мата и Шанга. Где я могу найти его?» «Следуй за мной», — сказал один из стражников и повел меня через внешний двор ко второй крепостной стене. Не знаю, почему удивительная легкость, с которой мне удалось обмануть их, не возбудила во мне никаких подозрений. Вероятно, мои мысли были еще полны мимолетным видением моей возлюбленной, и ни для чего другого не было места в моем уме. Как бы то ни было, но факт тот, что я беспечно и добровольно последовал за моим провожатым прямо в объятия смерти. Позже я узнал, что шпионы предупредили жрецов о моем приходе за несколько часов до того, как я достиг крепости. Ворота были оставлены открытыми нарочно, чтобы заманить меня. Стражники великолепно сыграли свою роль. И я, опытный воин, прошедший через столько опасностей, влетел, как мальчишка, в расставленную мне ловушку. В дальнем углу двора виднелась узкая дверь. Сторож вынул ключ и отворил ее. Затем, отступив назад, он жестом пригласил меня пройти и сказал: «Мата и Шанг во внутреннем дворе». Я спокойно вошел с Вулой в открытую дверь, и она быстро захлопнулась за нами. Насмешливый хохот, донесшийся из-за толстой стены после того, как щелкнул замок, был первым предупреждением, что не все так гладко, как мне представлялось. Я очутился в маленькой круглой комнатке внутри стены. Передо мной была дверь, которая, по всей вероятности, вела во внутренний двор. Минуту я колебался, У меня возникли подозрения. Однако я пожал плечами и открыл дверь. И потом шагнул во внутренний двор, освещенный факелами. Прямо против меня возвышалась массивная башня высотой в 300 футов. Она была красивой архитектурой в новом барсумском стиле. Вся поверхность ее была покрыта рельефным орнаментом сложного вычурного рисунка. На высоте 30 футов находился широкий балкон, на котором действительно стоял Мата и Шанг. С ним вместе стояли Турит, Файдора, Тувия и Дея, Торис. Обе последние были закованы. Несколько воинов-жрецов охраняли их. Когда я вошел во двор, все глаза стоящих на балконе смотрели на меня. Злая усмешка искривила тонкие губы Маты и Шанга. Турит бросил мне какое-то оскорбление и с фамильярным видом положил руку на плечо моей возлюбленной. С яростью тигрицы обернулась она к нему и нанесла сильный удар своими цепями. Он, наверное, прибил бы ее, если б не вмешался Мата и Шанг. Я сразу же заметил, что оба союзника казались не слишком дружески расположенными друг к другу. Мата и Шанг надменно и властно обратился к перворожденному, объяснив ему, что принцесса Гелиума является его личной собственностью, и никто другой трогать ее не смеет. В обращении Турида с бывшим Хеккадером тоже не было заметно особого почтения. После того, как недоразумение на балконе было ликвидировано, Мата и Шанг обратился ко мне. «Человек земли!» — вскричал он. «Ты заслужил более страшную казнь, чем та, к которой наша слабая власть может приговорить тебя. Но чтобы смерть твоя сегодня была вдвое горше, знай, что как только ты умрешь, твоя вдова сделается на целый марсианский год женой Мата и Шанга, Кадра жрецов. К концу этого срока, как полагается по нашему закону, она будет смещена, но она не будет вести спокойной и почетной жизни высшей жрицы в какой-нибудь святой обители, как это обычно делается. Она сделается предметом забавы моих помощников и, может быть, твоего врага, Датора Турида». Он остановился и ожидал, очевидно, взрыва ярости с моей стороны, что еще увеличило бы сладость его мести. Но я не доставил ему этой радости. Вместо этого я сделал то, что могло вызвать его ярость и увеличить его бессильную ненависть. Я был уверен, что в случае моей смерти Дея Торис нашла бы способ умереть раньше, чем им удалось бы опозорить ее. Из всех святынь, которые жрецы почитают, самым святым является для них желтый парик, прикрывающий их лысую голову, и золотой обруч с драгоценным камнем, обозначающим принадлежность к десятому циклу. Зная это, я снял парик и обруч с головы и с пренебрежением бросил их на плиты двора. Затем я спокойно вытер ноги о желтые кудри. А когда с балкона раздались крики бешенства, я плюнул прямо на священную диадему. Маты и Шанг затрясся от гнева. Но на губах Турида промелькнула довольная улыбка. Для него эти предметы не были священными. Боясь, что мой поступок доставил ему слишком много удовольствия, я воскликнул. «Я поступил также со святынями Иссы, вашей шарлатанской богини вечной жизни, перед тем, как бросил ее саму на растерзание толпы». Эти слова прекратили веселье Турида. Он был одним из любимцев Иссы. «Покончим с этим богохульником!» — закричал он, обернувшись к отцу жрецов. Мата и Шанг встал и, перегнувшись через перила балкона, издал зловещий клич. Подобный клич раздавался в былое время на маленьком выступе золотых скал, выходящем на долину Дор. Жрецы сзывали им полчища белых обезьян и растительных людей к нападению на несчастные жертвы, приплывающие по таинственной реке Иис к мертвому озеру Корус. «Выпустите смерть!» — закричал отец жрецов. Немедленно внизу башни открылись 12 дверей, и 12 злобных бенсов выскочили на двор. И в первый раз Встречался я лицом к лицу со свирепым барсумским львом, но мне никогда не приходилось видеть перед собой одновременно целую дюжину их. Несмотря на помощь вулы, в такой неравной борьбе мог быть только один исход. Ослепленные светом факелов, звери на минуту остановились. Но вскоре глаза их привыкли к свету. Они увидели меня и вулу, и ощетинивши гривы с глухим ревом приблизились к нам, размахивая своими сильными хвостами. В последнюю минуту своей жизни я бросил прощальный взгляд на Даюторис. Ее прекрасное лицо выражало ужас. Глаза наши встретились. Она протянула ко мне руки. И бросилась бы вниз, чтобы разделить со мною смерть, если б стражники силой не удержали ее. Когда бенцы были уже близко около меня, она отвернулась и закрыла лицо руками. Внезапно мое внимание было привлечено Тувии из Птарса. Прекрасная девушка перегнулась через перила балкона. Глаза ее возбужденно сверкали. Через минуту бенцы набросятся на меня, а лицо Тувии совсем не выражало печали. Я не мог понять загадочного взгляда прекрасной девушки. Я знал, что выражение ее лица не могло означать радости при виде мрачной трагедии, которая должна была вскоре разыграться. Оно имело какое-то скрытое значение. На мгновение у меня мелькнула мысль положиться на свои земные мускулы и спастись от бенцев, прыгнув на балкон. Но как решиться? Покинуть на съедение страшным зверям моего верного вулу? Оставлять товарища в беде на барсуме не принято. Да это и не в характере Джона Картера. Я только тогда понял причину возбуждения Тувии, когда с губ ее сорвался тихий, мурлыкающий напев. Однажды я уже слышал эти звуки в глубине золотых скал, когда Тувия созывала ими свирепых бенцев и повела их за собой, как пастушка ведет стадо покорных ягнят. При первых звуках странной мелодии бенцы остановились и повернули головы, желая найти источник знакомого зова. Вскоре они увидели красную девушку на балконе и, повернувшись к ней, радостно зарычали. Стражники подскочили к Тувии, чтобы оттащить ее, но прежде чем им удалось это сделать, она успела крикнуть зверям. Как один они повернулись и спокойно направились в свои помещения. — Тебе их нечего больше бояться, Джон Картер! — воскликнула Тувия. — Они не причинят никакого вреда ни тебе, ни Вули. Это все, что мне нужно было знать. Теперь ничто не мешало мне прыгнуть на балкон. Я взял разбег, высоко подскочил и ухватился за нижний выступ балкона. На балконе поднялось дикое смятение. Матый Шанг отшатнулся. Турит подскочил с обнаженным мечом, чтобы столкнуть меня вниз. Снова Дея Торис размахнулась своими тяжелыми оковами и отогнала его. Тогда Матый Шанг грубо схватил ее за талию и поволок вовнутрь башни. Минуту Турит колебался, но затем, как бы боясь, что отец жрецов убежит от него с Деей, Торис тоже бросился за ними следом. Одна Фейдора сохранила присутствие духа. Она приказала двум стражникам поскорее увести Тувию, остальным она велела остаться подле нее и помешать мне следовать за Деей Торис. Потом она обернулась ко мне и воскликнула: «Джон Картер, в последний раз Фейдора, дочь святого Хеккадера, предлагает тебе свою любовь. Прими ее, и твоя принцесса будет отправлена ко двору ее деда, а тебя ожидает счастье. Откажись, и твою Дею Торис постигнет судьба, которой угрожал ей мой отец. Ты не можешь ее спасти теперь. Они уже достигли места, куда даже ты не сможешь добраться. Если ты отвергнешь меня, ничто тебя не спасет. Дорогу в крепость святых жрецов тебе облегчили, но отсюда тебе выхода нет, отвечай же». «Ты уже знала мой ответ, Фейдора», — ответил я, еще раньше, чем произнесла свои слова. «Дорогу!» — закричал я стражникам. «Джон Картер, принц Гелиума, хочет пройти». С этими словами я перепрыгнул через низкую балюстраду балкона и с обнаженным мечом стал, ожидая врагов. Их было трое. Файдора, вероятно, догадалась, какого будет исход битвы. Она повернулась и убежала в ту минуту, когда я отказался от ее предложения. Стражники не ждали нападения. Они бросились на меня все трое одновременно, и в этом было мое спасение. Узкий балкон не позволял им развернуться. Они толкались и страшно мешали друг другу. Передний из них сам напоролся на мой меч. Вид крови возбудил во мне старый боевой пыл. Меч летал по воздуху с быстротой и точностью, которая приводила в отчаяние двух оставшихся жрецов. Когда, наконец, я поразил одного из них, другой бросился бежать. Надеясь, что он побежит вслед за теми, которых я искал, я его не удерживал и опрометью кинулся за ним. Он промчался через несколько комнат, добежал до спиральной лестницы и пустился по ней вверх, я следом за ним. Лестница привела нас в небольшую комнату, стены которой были глухие, за исключением одного окна, выходящего на скаты Отца и на долину потерянных душ. Здесь обезумевший от ужаса жрец подскочил к стене противоположной окну и стал отчаянно царапать ее. Я сразу понял, что здесь был, вероятно, потайной выход из комнаты, и приостановился, чтобы дать ему открыть дверь. Мне не нужна была смерть этого несчастного слуги. Я желал только найти путь к Деи Торис. Но, несмотря на все его усилия, стена не поддавалась, и он, наконец, отступился и повернулся ко мне. «Иди своей дорогой, жрец», — сказал я ему, указывая на лестницу, по которой мы пришли. «У меня нет злобы против тебя, и твоя жизнь мне не нужна, ступай!» Вместо ответа он бросился на меня с мечом. Это было так неожиданно, что я чуть не упал от первого удара. Ничего не оставалось, как дать ему то, чего он искал, и как можно скорее. Ведь в это время Мата и Шанка и Турит убегали с Деи и Торис и Туи. Жрец был искусным бойцом, а главное, необыкновенно хитрым и неразборчивым в средствах. Казалось, он никогда не слышал, что существуют определенные правила поединка, переступить которые не осмелился бы ни один честный барсумский боец. Он даже дошел до того, что стащил со своей головы священный парик и бросил мне его в лицо, когда ему понадобилось ослепить меня, прежде чем нанести решительный удар, но это ему не удалось. Я увернулся. Мне не раз приходилось сражаться со жрецами, и хотя никто из них не рисковал прибегнуть к этому трюку, я знал, что это самые бесчестные, самые предательские бойцы на Марсе. А потому всегда был настороже в ожидании какого-нибудь нового дьявольского приема. Но, наконец, он перешел всякие границы. Он вытащил свою шпагу и кинул ее в меня наподобие метательного копья, а сам бросился на меня с мечом. Простым круговым движением я поймал летящую шпагу и отбросил ее далеко назад, так что она со звоном ударилась об стену. Сам же я отскочил в сторону. И когда мой противник стремительно пронесся мимо меня, нанес ему смертельный удар в живот. Меч вонзился в тело жреца по самую рукоятку, и он с отчаянным воплем рухнул на пол. Я бросился к стене, через которую жрец пытался пройти. Мне нужно было во что бы то ни стало найти секрет замка, но сколько я ни старался, стена не поддавалась. В отчаянии я пытался разбить панель, но твердый камень мог выдержать какие угодно натиски. В спокойном и непоколебимом упорстве безжизненной материи чудился какой-то осмысленный вызов. Действительно, я готов поклясться, что услышал из-за стены слабый насмешливый хохот. Видя бесплодность моих усилий, я подошел к единственному окну комнаты. Склоны горы Отс и далекая долина не заключали в себе ничего, что могло бы вызвать мой интерес. Но громоздящиеся надо мною стены башни, сплошь покрытые орнаментами, привлекли мое внимание. Где-то внутри этой каменной громады скрывали от меня Дею Торис. Может быть, эта стена — единственный путь, по которому я могу до нее добраться. Риск был большой. Но ведь дело шло о судьбе самой замечательной женщины во всем мире. Я взглянул вниз. Огромные зубчатые глыбы гранита лежали как парапет на краю страшной пропасти, над которой высилась башня. Стоило сделать одно неловкое движение, стоило пальцем на секунду ослабнуть, верная смерть ждала меня или на гранитных глыбах, или на дне пропасти. Однако другого пути не было. Должен сознаться, что я слегка дрогнул, когда перешагнул на внешний выступ окна и начал свой отчаянный подъем. К моему ужасу я заметил, что, в отличие от орнаментов на гелиумских зданиях, края всех орнаментов этой башни были закругленные, так что держаться за них было очень неудобно. В 50 футах надо мной начинались ряды выступающих каменных хрустов. Они шли вокруг башни на расстоянии 2 футов друг от друга. Так как каждый хруст выступал на 4 или 5 дюймов над поверхностью башни, то они представляли сравнительно легкий способ для подъема, если б я только мог достигнуть первых рядов. Медленно, с трудом карабкался я все выше, стараясь добраться до ряда нижних окон. Оттуда я надеялся найти уже более удобный путь. Моментами я так слабо держался за толстые круглые края орнаментов, что случайный кашель, чихание или легкое дуновение ветра могли сбросить меня в пропасть. Наконец я достиг высоты, где руки мои могли уцепиться за выступ ближайшего окна. Я уже собирался вздохнуть с облегчением, когда из открытого окна сверху до меня донеслись голоса. «Он никогда не сможет разгадать секреты дверного замка!» Это был голос Маты и Шанга. «Идем скорее к верхнему ангару. Нам нужно быть далеко на севере, раньше, чем он найдет другой путь, хотя последний кажется невозможным». «Все возможно для этого проклятого Колота», — ответил другой голос, в котором я признал голос Турида. «Тогда поспешим», — сказал Мата и Шанг. «Но на всякий случай я оставлю здесь 2 стражников, которые должны будут охранять эту лестницу. Потом они смогут последовать за нами на другом аэроплане и нагнать нас в Каоле». Мои протянутые вверх руки не зацепились за следующий выступ у окна. При первых звуках голосов я весь съежился, судорожно цепляясь за выступ руста. Если бы меня сейчас увидел Турид, ему стоило только наклониться из окна и острием меча столкнуть меня в бездну. Вскоре голоса стали еле слышны, и я снова возобновил свой рискованный подъем. Он стал еще труднее, потому что теперь я должен был карабкаться кружным путем, старательно избегая окон. Мата и Шанг упомянул об ангаре и аэроплане. Это указывало, что моим назначением должна стать крыша башни, и я с новой силой принялся лезть к этой далекой цели. Самая опасная и трудная часть подъема была уже сделана. Я с облегчением почувствовал под своими руками последние ряды рустов. В 10 футах... от крыши стена слегка наклонялась внутрь. Ползти наверх стало здесь неизмеримо легче. И вскоре мои усталые пальцы ухватились за верхний карниз. Когда глаза мои очутились над поверхностью крыши, я увидел, что аэроплан был уже готов к отлету. На палубе его находились Мата и Шанг, Файдора, Дея, Торис, Тувия и несколько жрецов, воинов. Турид стоял рядом с аэропланом и собирался перейти на палубу. Он был не более чем в 10 шагах от меня и смотрел в противоположном направлении. Когда голова моя приподнялась над карнизом крыши, он случайно обернулся в мою сторону. Наши глаза встретились, его лицо осветилось злорадной улыбкой, и он подскочил ко мне, пока я старался перелезть через карниз. «Дея, Торис!» Очевидно, тоже увидела меня, потому что она испустила пронзительный крик предостережения. В ту же минуту Турид размахнулся ногой и нанес мне сильный удар прямо в лицо. Я пошатнулся, как сраженный бык, и упал навзничь через карниз крыши.